Скрытая угроза. Вовсе не обязательно становиться апологетом здорового образа жизни и доходить до абсурда в педантичном следовании каким-то принципам. Но главные правила здорового питания лучше соблюдать, иначе тело доставит вам массу неприятностей. Главным источником мусора для организма служит смешение в один прием не сочетающихся друг с другом продуктов, в результате чего они не перевариваются, а просто гниют. Как альтернатива существует один очень хороший принцип – раздельное питание. Вы наверняка слышали об этом. Принцип заключается в том, чтобы не смешивать в желудке несочетающиеся продукты. Например, сладкое и фрукты есть отдельно, но не менее чем за полчаса до основной еды. Не смешивать белки с углеводами и так далее. Не обязательно придерживаться жестких правил, но грубых нарушений делать не стоит. Раздельное питание намного облегчит жизнь вашему телу, а значит, у вас появится масса свободной энергии на другие дела. Ну и, конечно, раздельное питание является единственным действенным способом избавления от избыточного веса. Любой другой способ даст только временное незначительное улучшение, не говоря уже о побочных эффектах. Второй источник мусора — продукты из белой муки, кулинария, доведенная до абсурда. Все ценное, что есть в зернах, находится в зародыше и оболочке. Белая мука высшего сорта получается путем очистки зерна пшеницы от оболочки и зародыша. Таким образом, все ценное удаляется, а остается лишь мертвая часть, состоящая в основном из крахмала. Эта безжизненная часть зерна предусмотрена природой как строительный материал, своего рода бочка с жиром для зародыша. Питаться изделиями из белой муки высшего сорта — это все равно, что купить в магазине крахмал и наворачивать его ложкой за обедом. Печень засоряется мазутообразной массой. Крахмал оседает в организме в виде слизи, стенки кишок забиваются налетом. Глаза не видят, как это происходит, зато они видят, как соблазнительно смотрятся продукты из белой муки. Самый полезный хлеб — зерновой, из муки грубого помола, и не на искусственных дрожжах, а на природной закваске. Подробнее о хлебе в книге «Клибе. Конец иллюзии стадной безопасности». Третий источник мусора — это вообще все продукты, которые подвергались тепловой и другой обработке. Например, в соках, которые вы покупаете в магазине, остается мало чего полезного, даже если они стопроцентные. Заметьте, эти соки вырабатывают из концентрированных соков. А как получаются концентрированные? Обработкой, упариванием. Потом в них еще добавляют искусственные витамины. Спрашивается, зачем добавлять витамины в продукт, который должен их содержать по определению? Да потому что после обработки витаминов там уже просто нет. Полезны только свежевыжатые соки, которые вы получаете сами с помощью соковыжималки. Живые соки также содержат органическую живую воду. Вода, которая течет из крана, мертвая. Это просто химическое вещество, которое плохо усваивается клетками организма. А большинство копченых изделий знаете, как производится? Вовсе не обязательно традиционным способом, который еще более-менее приемлем. Чаще всего изделия вымачивают в канцерогенном растворе типа «жидкий дым», а затем подвергают термической обработке. Вообще, в продуктах, подвергшихся тепловой обработке, не только уничтожаются почти все витамины и микроэлементы, но и образуются канцерогенные вещества, яды. Четвертый источник — продукты, содержащие гидрогенизированные жиры, или, как их еще называют, трансжиры. Это прежде всего маргарин, спред, кулинарный жир, рафинированное растительное масло. Получают трансжиры путем химической и термической обработки рафинированного растительного масла, которое, в свою очередь, делается так. Для того, чтобы извлечь все масло из жмыха, оставшегося после первого отжима, применяют химические растворители, например, гексан, подобный бензину. Растворитель из этой жуткой смеси, затем выпаривают, в результате чего получается то, что привычно стоит на полках магазинов. Этот продукт якобы питания широко рекламируется и выдается за очищенное масло, которое, дескать, полезно, без холестерина и так далее. На самом деле растительный холестерин необходим организму, а вот трансжиры – это настоящая бомба замедленного действия. Трансжиры чрезвычайно токсичны и обладают свойством накапливаться в организме, вызывая целый ряд опасных недугов – стресс, атеросклероз, болезни сердца, рак, ожирение, больные дети, ослабление иммунитета, низкая потенция и так далее. Трансжиры блокируют действие пищеварительных ферментов со всеми вытекающими отсюда последствиями, главное из которых состоит в том, что пища не переваривается, а гниет там, внутри, хотя мы этого не видим. Трансжиры, попадая в клетки организма, оседают в них надолго и перекрывают мембраны, в результате чего клетки не получают полноценного питания и накапливают токсины. Трансжиры выводятся из организма только спустя 2 года после полного отказа от потребления содержащей их пищи. Трансжиры появились сравнительно недавно, в результате технического прогресса, вызванного голодом в годы войны. Поэтому организм не знает, что с ними делать, ни как переварить, ни как избавиться. Самый богатый источник трансжиров – жареный фастфуд, пирожные, печенье. Маргарин, изобретенный в голодные военные годы, это продукт, который не едят даже крысы и тараканы. По своим свойствам он недалек от хозяйственного мыла и даже не портится подобно моющим средствам. И вот этот химический суррогат входит почти во все кондитерские изделия. Производит его следующим образом. То самое рафинированное масло, полученное химическим путем, нагревают и гидрогенизируют, пропуская через него водород. В результате получается смесь неизвестных природе трансизомеров, имеющая консистенцию мягкого пластилина, отвратительный запах и цвет. Для того, чтобы придать этому продукту товарные качества, туда добавляют еще кучу всевозможной химии. Так что если вам жить пока не надоело, кондитерские изделия лучше готовьте сами, используя качественное сливочное масло. Майонез, а также томатный соус тоже можно сделать вручную из натуральных ингредиентов. Пятый, наиболее распространенный источник мусора – всевозможные разновидности фастфуда. Это синтетические продукты, которые можно употреблять сразу или по принципу «раз и готово». Сюда входят сухие блюда типа «просто добавь воды», супы, бульоны, все виды искусственных хлопьев и завтраков, консервы, шоколадные батончики, чипсы, различные хрустящие лакомства, ну и, конечно, газированные напитки, которыми можно чистить унитазы. Однажды в США проводился такой смешной эксперимент. Одну группу крыс кормили хлопьями, а вторую — картонными коробками от этих хлопьев. Так вот, первая группа отправилась на тот свет уже через 2 недели, однако вторая прожила таки дольше. Еще неизвестно, насколько сократится жизнь поедателей синтетической пищи, ведь фастфуд вошел в повседневное и широкое потребление совсем недавно, всего 10 лет назад. Но за это время Америка, например, где наиболее распространен фастфуд, из бегающей нации, помешанной на натуральных продуктах, превратилась в нацию, страдающую непомерным ожирением. И этому страшному феномену не придают особого значения. Просто нация спит. Сердобольные мамаши думают, если ребенок полненький, значит, все в порядке, кушает хорошо. Проснитесь, сновидящие. Вас откармливают на убой, буквально как скот. Ведь ожирение — это признак не достатка, а вырождения нации. И полнота — признак не здоровья, а патологии.